Грегори колебался. Адель спустила предохранитель, и он заметил движение ее пальца. «Не стреляйте! Не стреляйте!» — заволновался он и поспешно распахнул дверь. «Подождите, дура! Не идите туда! Бак там! Бак вас поймает! Останьтесь здесь! Я...» Но Адель выбежала в коридор. Добежав до парадных дверей, она поспешно сняла болты и засовы, повернула ключ. Дверь открылась. Через минуту девушка была на свободе. Сэр Грегори бросился за ней. Бегство жертвы протрезвило его. Он понял, какие неприятности могут произойти, и душа его наполнилась страхом. Бегом вернувшись в кабинет, он открыл ящик стола, достал пачку кредитных билетов и сунул в карман. В шкафу висело непромокаемое пальто. Пен накинул его на плечи, переобулся и вдруг вспомнил о Баге. Он открыл дверь в убежище, но Бага там не было. Баронет потрогал дрожащими пальцами нижнюю губу. Что, если Баг поймал ее? Мысль металась в испуге, ища выхода. Прежде всего, нужно было разыскать Бага. Сэр Грегори вышел на крыльцо. Вставив два пальца в рот, он издал жалобный свистящий звук, зов, которому Баг всегда повиновался. Ответа не было. Грегори повторил тоскливый призыв, но если Баг слышал, это значит, что впервые он ослушался хозяина. Сэр Грегори стоял, едва держась на ногах от страха, но постепенно овладевал собой. Нужно было переодеться. Поднявшись в спальню, он снял халат и через несколько минут снова был в саду, ища четверорукого слугу. В платье он больше чувствовал себя мужчиной. Стакан виски, выпитый по дороге, подкрепил мужество. Звонком он вызвал слугу. «Подай машину к воротам», — приказал он. «Сию минуту подай. Смотри, чтобы ворота были открыты. Я сейчас уезжаю». Он был уверен, что вот-вот явится полиция и арестует его. Ни его богатство, ни титул, ни связи не спасут. Последние выходки ему не простят, как прощали прежде разные чудачества. Он вспомнил, что Стелла Мендоза заперта в комнате и пошел к ней. При взгляде на него артистка поняла, что случилось нечто необычное. «Где Адель?» — спросила она. «Не знаю. Она убежала. У нее револьвер. А за ней побежал Бак. Один бог знает, что будет, если он догонит ее. От нее мокрого места не останется. Что это?» Издали с задней стороны замка донесся звук выстрела. «Браконьеры», — пробормотал Пен неуверенно. «Ну, я уезжаю». «Куда вы уезжаете? Не ваше дело», — огрызнулся он. «Вот вам деньги». Он сунул в руку Стеллы пачку кредитных билетов. «Что вы сделали?» — прошептала она в ужасе. «Ничего я не сделал», — возразил Грегори, пожав плечами. «Но я знаю, они меня арестуют. Я еду на яхту, а вам советую убираться отсюда, прежде чем они придут». Собирая шляпу и перчатки, Стелла услышала, как хлопнула дверь и щелкнул ключ. Машинально Грегори запер ее и вышел в сад. Грифтауэр стоял на холме. С крыльца видна большая дорога в Чичестер. Ища глазами в темноте орангутанга, Пен вдруг увидел два огня, быстро приближавшихся по дороге. «Полиция!» — простонал он и как безумный бросился к воротам. Глава 35. Снова в башне. Адель бежала по парку с единственной мыслью скорее удалиться от страшного замка. Ворота были заперты, в домике привратника было темно. Она тщетно пыталась сдвинуть чугунный засов, но сил не хватило. Оглянувшись, она увидела темную фигуру, крадущуюся под деревьями вдоль аллеи. Сначала она подумала, что это Грегори Пен, но вдруг поняла, и ноги ее подкосились от ужаса. «Бак!» Стараясь не спешить, чтобы не возбудить инстинкты зверя, скользя под стеной от куста к кусту, Она покинула ворота, но зверь видел ее и преследовал осторожно, словно не был уверен, что имеет право схватить добычу.